Глава 26. Слишком поздно. Голем не торопился нападать. Притворился статуей и пялился на окружавшую его стражу, будто раздумывая, за кого приняться первым. «Твою ж мать!» — со свистом прохрипел дракон мне прямо в ухо и так крепко сдавил в объятиях, что у меня перехватило дыхание. Руки разжались, ноги свело. И не удерживай он меня, немедленно свалилась бы на пол. Снизу раздалось фырканье. Опустив взгляд, я увидела вкатившегося в гостиную Гьотта, который, быстро оценив ситуацию, махнул мне на прощание щупальцем и пополз обратно. Маленький трусишка. Впрочем, я мало чем от него отличалась. Мне тоже очень сильно хотелось убежать. «Ваше Величество!» — крикнул Ремгару один из стражей. «Вам лучше уйти и пропустить все веселье?» Не очень-то радостным голосом поинтересовался король. Затем встряхнул меня, сжал пальцами прядь моих волос и не больно оттянул назад, привлекая к своему хмурому лицу все мое внимание. «Лилу, я сейчас отпущу тебя, и ты, не оглядываясь, побежишь на первый этаж. Там Дитер. В случае чего он сможет тебя защитить. Все поняла?» Судорожно сглотнув, я кивнула. «А ты?» Он усмехнулся. «Беспокоишься?» «И вправду, чего это я?» «Нет, просто интересуюсь», — не сдержав раздражения, буркнула я. «Со мной будет все в порядке, а теперь...» Он так резко оторвал меня от себя, что я ахнула. «Беги!» Еще и ладонью по ягодицам приложился мерзавец, придавая ускорение. Ноги против моей воли понесли вперед. Удалось затормозить, только вцепившись пальцами в ручку двери. А когда я оглянулась, Ремгара скрыла от меня широкая спина одного из стражей. Внутренний голос вопил «Беги!». Сердце в груди стучало, как бешеное. Меня трясло, как в лихорадке. А зубы отбивали барабанную дробь. «Что делать?» «Сбежать, спасая собственную шкуру, или остаться и выяснить, смогу ли чем-то помочь?» «Да, я пообещала дракону выполнить его приказ. А это был именно приказ, сомневаться не приходилось. Но я же своевольная ведьма! Смирение? Послушание? Нет, не слышала». Когда до моих ушей донесся грозный рык, я, больше не раздумывая, выглянула из-за спины стража и увидела, как Ремгар, сдавив в смертоносных объятиях каменного монстра, бросился с ним в окно. Крик застрял в горле. Кажется, меня кто-то пытался схватить за плечо, но я нырнула под руку впереди стоящего мужчины и побежала вперед. Замешкалась в оконном проеме буквально на секунду, боясь опустить взгляд и увидеть распластанное на земле тело. А когда все же решилась, не поверила глазам. Широко размахивая крыльями, в воздухе парил огромный черный дракон, чья кожа в лучах закатного солнца переливалась оранжевым цветом. А клыкастая пасть выглядела так внушительно, что глаз не оторвать. Безумно страшное и столь же завораживающее зрелище. Залюбовавшись, я не сразу разглядела зажатого в когтях змея голема, который размахивал каменными руками и пытался вырваться. Безуспешно. Дракон взлетал все выше и выше. Подкидывал жертву и тут же снова хватал на лету, пока ему не наскучила эта забава. Еще один бросок, и голем полетел вниз, прямо на омываемые волнами камни. Оставшиеся от него куски поглотила пенная вода. Снова подняв голову к небесам, я надеялась увидеть приближающегося ко дворцу дракона, но он словно сквозь землю провалился. И это с такими-то размерами? «Где его величество?» — спросила я у стоящего рядом мужчины. Тот пожал плечами. «Вам лучше найти мастера Мэверика». Выругавшись про себя, я направилась к выходу. И только увидев чей-то валяющийся на полу плащ, вспомнила, что толком не одета. Подняла его, укуталась и бросилась на поиски Дитера, который просто обязан мне все объяснить. Маг нашелся на первом этаже в обеденной зале. Пока служанки поили водой Магду и Лайзу, тоже укутанных в плащи, он слушал их сбивчивый рассказ. Остальных принцесс, как и их свиты, здесь не наблюдалось. Видимо, разбежались по покоям. Не удивлюсь, если пакуют чемоданы. После пережитого их вполне можно понять. Увидев меня, Лайза с Магдой повскакивали со стульев и заключили меня в неожиданно теплые объятия. «Лилу, мы так переживали! Как хорошо, что с тобой все в порядке!» «Можно больше не переживать», — успокоила я их. «Голема больше нет». «Голема?» Глаза у приблизившегося ко мне Дитера стали размером с блюдца. «Какого черта здесь делает голем?» «Вам виднее», — ворчливо заметила я. «Но я бы на вашем месте рассчитала человека, отвечающего за безопасность во дворце». «Легко сказать. Но не могу же я уволить сам себя», — развел руками маг. «Лучше поведайте, что там произошло. Их высочество несколько обескуражено случившимся». «И это еще мягко сказано», — кивнула Магда, когда мы вчетвером вернулись к столу. Ко мне тут же подлетела служанка с кружкой, из которой поднимался пар. Это оказался травяной чай с мелиссой. Прекрасный выбор для успокоения нервов. Рассказав Дитеру все, что произошло в малой гостиной, вплоть до моего ухода, я задала единственный интересующий меня вопрос. «Откуда во дворце взялся голем?» «Если бы я знал», — задумчиво пробормотал маг. «Вызов голема — редкий дар. В Рейнаре обладающие им наперечет, и никто из них не посмел бы натравливать свое детище на гостей короля. Полагаю, это какое-то недоразумение. В любом случае, мы скоро все узнаем». Хотелось бы ему верить. Но куда делся король? Он не вернулся во дворец, как в воздухе испарился. «С Рэмом все в порядке», — махнул рукой Дитер. «Увидитесь с ним завтра на балу». «Каком еще балу?» — воскликнули мы с принцессами в унисон. «Завтра самый длинный день в году», — точно детям принялся разъяснять маг. «Лита — праздник летнего солнцестояния. По этому случаю во дворец ежегодно съезжаются почетные подданные короны. Подготовкой занимается главный церемонимейстер. Я разве не предупреждал?» «Еще немного, и я с ними с ума сойду. Сегодня нападение голема, завтра бал. Как бы послезавтра конец света не наступил». «Похоже, запамятовали», — процедила я, пронзая мага убийственным взглядом. Но этот чурбан даже внимания не обратил, так как развернулся к влетевшему в зал стражу. «Мастер Мэверик, мы, кажется, нашли хозяина голема». «Ну вот, я же говорил», — улыбнулся нам Дитер и поинтересовался у мужчины. «Где он?» «Вам лучше пройти со мной». Мы с принцессами тоже бросились за ними, но страж преградил проход. «Простите, но это зрелище не для леди». Я собралась было ответить, но Магда меня опередила. «В данном случае мы не леди, а потерпевшие, и имеем право взглянуть в глаза своему обидчику». Мужчина спорить с ней не стал, но про себя добавил: «Боюсь, для этого слишком поздно».